и уют. Это бабушка у нас самый лучший друг. Бабушка милая, бабушка моя, самая добрая ты у меня. Бабушка милая, бабушка моя, самая добрая ты у меня. Вяжет наша бабушка варежки теплые, руки нашей бабушки очень добрые. Бабушка милая, бабушка моя, самая добрая ты у меня. Бабушка милая, бабушка моя, самая добрая ты у меня. О Христе расскажет нам, если я попрошу, иногда накажет нас, если заслужу. Бабушка милая, бабушка моя, самая добрая ты у меня. Бабушка милая, бабушка моя, самая добрая ты у меня. Будет вечером у нас и тепло, и уют. Эта бабушка у нас самый лучший друг. Бабушка милая, бабушка моя, самая добрая ты у меня. Бабушка милая, бабушка моя, самая добрая ты у меня.